Также положительно отразился фронтовой опыт и на содержании моих устных рассказов. В них вошли герои в прямом смысле этого слова. И главный из них – генерал Порфирий Георгиевич Чанчибадзе, с которым мне приходилось не раз встречаться в боевой обстановке под Ржевом, а потом на Миусском фронте. Раздвинулись пределы рассказов. Они были из другой жизни. Я многое видел и многое понял. И решение вступить в партию созрело тогда, на фронте. В 1942 году я появился перед московской публикой с новыми фронтовыми рассказами. А после окончания войны с прежней страстью вернулся к работе над Лермонтовым. В 1947 году я защитил диссертацию на тему «Разыскания о Лермонтове», и в том же сезоне произошло для меня событие не менее важное. До тех пор устные рассказы были одно, а работа научная – совершенно другое. А тут я решил вынести загадку НФИ на эстраду. Таким образом, в программе появился детективный рассказ «История поисков», в которую были вмонтированы лермонтовские стихи и портреты современников наших, владельцев старинных альбомов и хранителей семейных преданий. Раньше я повествовал в лицах, теперь же я не только играл, но и рассказывал. А так как каждая история поисков легко становилась сюжетом еще одного рассказа, открылось как бы месторождение. Нужно было только бурить, а потом рассказывать с эстрады, как, путешествуя по Кавказу, приходилось отыскивать места, зарисованные Лермонтовым во время его кавказских скитаний, или вспоминать о своей командировке в Актюбинск, где в частных руках хранилось 1500 рукописей. Можно было сделать отчет и о тагильской находке. Не следует думать, что это было чтением вслух рассказов написанных. Нет, я сперва их рассказывал, а записывал потом, найдя и обточив форму. К сожалению, передать на бумаге интонации грузинских колхозников или владелицы баснословной коллекции или голоса современников Пушкина я не могу. Только в устном рассказе, как человек сказал, превращается в что человек сказал. Ибо интонация может придать слову множество новых смыслов и даже обратный смысл. Это повышенное ощущение интонации идет у меня, очевидно, от музыки. В этом я совершенно уверен. В последнее время одна из самых увлекательных для меня тем – интонация Лермонтова, интонация его стиха, мелодика его речи. Впрочем, я отвлекся. Я говорил о том, что научные разыскания, истории поисков стали входить в репертуар моего театра, а уже обкатанные на публике записывались и печатались в журналах и в книгах. Что касается исполняемых мной монологов и сцен, то они в целом на бумагу и до сих пор не положены. И хотя попытки я делаю, но для меня несомненно, что, скажем, мои остужевские рассказы «Горло Шаляпина» или «Ошибка Сальвини» в изначальном, устном в своем варианте гораздо органичнее и богаче по смыслу. Напечатанные они теряют большую часть своих выразительных средств, а тем самым и содержание. Они просто пропадают без мимики, без жеста, без интонации, без портретного сходства с теми, о ком идет речь, без экспрессии исполнения, без самоличности рассказчика, наконец.